то меня хотите умертвить, то бояры иностранцев, или, по крайней мере, ограбить их. Если вы меня признаете царем, то я требую казни виновных». На этот раз все спешили уверить его в преданности своей и просили наказать возмутителей. Схватили пятерых из толпы, высекли кнутом и сослали. Шуйский хотел воспользоваться этим усердием, чтобы вскрыть заговор, составленный во имя князя Мстиславского. Но по исследованию дела нашли, что этот боярин вовсе не виноват в нем, что во имя его действовали родные, из которых больше всех был уличен боярин Петр Никитич Шереметьев. Его послали в Псков воеводою. Между тем Шаховскому для успеха поднятого им восстания необходим был самозванец, откуда бы то ни было. Зная, что Молчанов прежде всех выдал себя за Дмитрия, он звал его в Путивль из Самбора, где тот с согласия Марининой матери распространял слухи о спасении царя. Но Молчанов сам не хотел играть роль самозванца и не нашел еще никого, кто бы согласился и был способен принять ее. Однако медлить было нельзя. Надобно было подкрепить восстание, давшее ему вождя смелого. Таким явился Болотников. Болотников был холопом князя Телятьевского. Рассказывают, что в молодости, взятый в плен татарами и проданный туркам, он несколько лет был галерным невольником. Получив как-то свободу, он был заброшен судьбою в Венецию, откуда в описываемое время пробирался через Польшу на родину. В Польше услыхал он о событиях, волновавших Русь. Как русского, Болотникова схватили и представили Молчанову, который увидал в нем полезного для своего дела человека, обдарил его и послал с письмом в Путивль к князю Шаховскому, который принял его как царского поверенного и дал начальство над отрядом войск. Холоп Болотников тотчас же нашел средство увеличить свою дружину и упрочить дело самозванца в прежде погибшей Украине. Он обратился к своим, обещая волю, богатство и почести под знаменами Дмитрия, и под эти знамена начали стекаться разбойники, воры, нашедшие пристанище в Украине, беглые холопи и крестьяне, казаки. К ним пристали посадские люди и стрельцы, начали в городах хватать воевод и сажать их в тюрьмы. Крестьяне и холопи стали нападать на дома господ своих, разоряли их, грабили, мужчин убивали, жены дочерей заставляли выходить за себя замуж. На московских улицах показались подметные грамоты, в которых упрекали москвитян в неблагодарности к Дмитрию, спасшемуся от их ударов, и грозили возвращением его для наказания столицы не позже 1 сентября тогдашнего Нового года. Царь велел созвать всех дьяков и сличить почерки их с почерком грамот, но сходного не нашли. Грамоты, как видно, явились из Украины. Туда надобно было обратить оружие, но прежде начала военных действий царь хотел попытаться утешить восстание средствами религиозными. Для этого он послал в Северскую землю духовенство с увещаниями. В Елец был послан боярин Михайло Ногой с грамотою сестры своей царицы Марфы, с образом Дмитрия Царевича. Но эти средства не помогли. Тогда боярин князь Иван Михайлович Воротынский осадил Елец, стольник князь Юрий Трубецкой Кромы, но на выручку Кром явился Болотников. С 1300 человек напал он на 5000 царского войска и на голову поразил Трубецкого. Победители казаки насмехались над побежденными, называли царя их Шуйского «шубником». Московское войско и без того не усердствовала Василию, следовательно, уже была ослаблена нравственно. Победа Болотникова отняла у него и последний дух. Служилые люди, видя всеобщую смуту, всеобщее колебание, не хотели больше сражаться за Шуйского и начали разъезжаться по домам. Воеводы Воротынский и Трубецкой, обессиленные этим отъездом, не могли ничего предпринять решительного и пошли назад. При состоянии умов, какое господствовало тогда в московском государстве, при всеобщей шаткости, неуверенности, недостатке точки опоры, при таком состоянии первый успех, на чьей бы стороне ни был, имел важные следствия, ибо увлекал толпу нерешительную, жаждущую увлечься, пристать к чему бы то ни было, опереться на что бы то ни было, лишь бы только выйти из нерешительного состояния, которое для каждого человека и для общества есть состояние тяжкое, нестерпимое. Как скоро узнали, что царское войско отступило, то восстание на юге сделалось повсеместным. Боярский сын, сотник Истома Пашков, возмутил Тулу, Венев и Каширу. В то же время встало против Шуйского и древнее княжество Рязанское. Здесь, в челе восстания, были воевода Григорий Сунбулов и дворянин Прокофий Липунов. Писатели иностранные хвалят храбрость старого народонаселения Рязанского. Летописцы московские удивляются его дерзости и речам высоким. Рязанцы Липуновы оправдывают тот и другой отзыв. Во время народного волнения по смерти Грозного рязанцы, Липуновы и Кикины, являются на первом плане. Захар Липунов, брат Прокофия, дерзкий, как увидим, на слово и на руку, первый в таком деле, на который редкие могли решиться, заявляет в первый раз себя тем, что не хочет быть в станичных головах вместе с Кикиным и бежит со службы из Ельца. В 1603 году о нем опять встречаем известие. Царь Борис велел спросить детей боярских рязанцев. Кто на Дон к атаманам и казакам посылал вино, зелье, серу, селитру и свинец, пищали, панцири и шлемы, и всякие запасы, заповедные товары? Отвечали, был слух, что Захар Липунов вино на Дон казакам посылал, панцирь и шапку железную продавал. Захара за это высекли кнутом. Брат его Прокофий, красивый, умный, храбрый и в военном деле искусный человек, как отзывались об нем современники, обладал также страшную энергией, которая не давала ему покоя, заставляла всегда рваться в первые ряды, отнимала у него умение дожидаться.